Едва он появился в холодном городе, как осколок показал свой характер. Бросив в лицо пригоршню холодного снега и пройдясь по нервам. Все вместе заставило Меджеха негромко выругаться и взять себя в руки. Снимая с предохранителя небольшой короткоствольный автомат, до этого спокойно висевший на груди. Спустя миг рядом с ним появились и остальные члены команды – Карл, Кейн и Саймира. Девушка, явно красуясь, стала оглядывать окрестности через прицел новенькой серебристой винтовки. Оружие только вчера взломали и настроили на нее механоиды, держащие лавку в городе двойной спирали. Карл сосредоточенно поправлял съезжающие с плеча ремни от закрепленного на спине тяжелого баллона с зажигательной смесью, а над соплом его огнемета уже горел едва видимый голубоватый огонек. Кейн нервно сжимал в руках такой же, как и у Меджеха, короткоствольный автомат и тревожно озирался по сторонам. Новички явно нервничали. Они впервые были в таком опасном месте. «Ты уверен, что правильно понял приказ командира, и нам надо именно сюда?» «Я не хочу оспаривать приказы, но это все-таки красная точка, место, не рекомендованное для посещений. Да и зачем вся эта спешка? Зачем обязательно покупать кристаллы ускоренной перезарядки компаса? Каждый из них стоит, между прочим, 500 дайнов». «Кейн, заткнись!» — Меджех сплюнул на снег, настороженно оглядывая окрестности. Бойцу и самому не нравилась идея отправиться в холодный город, но словам друга он привык доверять. Он отлично понимал причину спешки и необходимость иметь возможность покинуть осколок в любой момент. Слова друга оказались истиной. Его спутники не могли заметить изменений, им не с чем было сравнивать. Меджех, бывавший здесь неоднократно, помнил ни с чем не сравнимый давящий страх, возникающий, стоило только попасть сюда. Он помнил, как тянулись часы ожидания, отравленные тоской и отчаянием, беспрерывно глушащие душу, пока ты ждешь зарядки этого проклятого компаса. А сейчас вся эта потусторонняя жуть ушла, как будто отсюда отключили энергию. Ветер дул и не валил тебя с ног, на небе виднелось светило, ярко освещавшее землю. Теперь это было обычное, пусть и по-прежнему очень опасное место. «Двигаемся вдоль улицы», — отдал он короткую команду. Порядок движения заранее обговорили. Впереди Меджех, рядом с ним Кейн, в центре Саймира и замыкал колонну Карл. Следы боя они заметили почти сразу. На месте одного из бараков виднелась глыба льда, в толще которого угадывались обгоревшие остатки дома. Пока они, приостановив движение, рассматривали руины, через калитку в заборе к ним дернулся вихревик. Закрутил вокруг себя снег, но тут же отступил, едва попал на освещенный солнцем участок улицы. Меджех удовлетворенно хмыкнул. «Все верно. Ваше время истекло. Вам нет места в этом мире, откуда этот кусок реальности». Проходя мимо следующего барака, он указал на здание Карлу. «Сожги его. Опасаться дракона в холодной стуже теперь не стоит. Те двое, что здесь были, уже мертвы, а новые вряд ли смогут сюда проникнуть». Пробуя созданный недавно огнемет, Карл выпустил длинную струю пламени, лизнувшую стены, окна, дверные проемы. Промерзшее дерево недолго сопротивлялось напору пламени и жарко загорелось. Меджех довольно отметил про себя, что руками парень работать умеет. Если еще и с головой все в порядке, значит, в команде не будет обузой. Оставив разгоревшийся дом за спиной, они двинулись дальше. На вымороженной площади сидела парочка басура и тоскливо выла, задрав морды к сверкающему на небе светилу. Чувствуют твари свой конец. Ну что ж, мы его немного ускорим. Саймира, действуй. Анир нервно дернула хвостом, но без слов опустилась на колено и вскинула винтовку. Короткая вспышка, приклад мягко уткнулся девушке в плечо, и одного из басура разнесло на куски. Второй монстр, поняв, что что-то не так, и не желая разделить участь товарища, скачками понесся к каменному зданию, надеясь отсидеться внутри. Но Саймира не оставила ему шанса. Еще одна вспышка, и тварь, лишившись задних ног, прямо в прыжке покатился по камням площади. Раненый басура неожиданно заплакал, как ребенок, и, несмотря на недостачу конечности, все равно попытался ползти вперед. «Добей!» — бросил нахмурившись Меджех. Он не любил неоправданной боли. И еще боец машинально отметил, что надо учитывать, в бою Саймира может промахнуться. Отряд снова двинулся вперед. «Ты так и не ответил! Зачем нам командир приказал идти сюда? Да еще и тратить дайны на кристаллы!» Кейн, в отличие от своего брата, был гораздо общительнее и болтливее, да так, что иногда Меджеху казалось, что он мелет языком сразу за двоих. «Потому что тебе это приказал назначенный кланом командир. А если этой причины недостаточно, я сейчас пару пинков отвешу для лучшего понимания». «Медж, не злись!» — голос Саймира заставил его немного успокоиться. «Но все-таки зачем ты нас перебудил и заставил срочно в рейд отправиться? Хотя бы скажи, зачем мы здесь?» «Потому что это место вскоре исчезнет из игры, соединится с породившим его миром, и этот осколок может исчезнуть в любой момент. Демон, из-за которого это место было оторвано от основной реальности, погиб, а в его логове может находиться кое-что интересное, из-за чего мы сюда и пришли. Кроме того, мы должны подстраховать командира на обратном пути. Он еще не дошел до встречи, а уже сильно растратил колоду. И теперь опасается неожиданностей на обратном пути. Слишком велика цена сделки». Разговор велся на ходу. Вся четверка, не теряя бдительности, быстрым шагом двигалась вперед. Меджех торопился, он чувствовал, что времени у них немного. Игрок опытным взглядом замечал, как проступает сквозь окружающие предметы иная реальность. Вот над зданием беседки, словно мираж, раскачиваются на ветру деревья, которых нет. Снег под ногами отряда то таял, то снова леденел. А в одном месте он заметил проступившую сквозь снег зеленую траву и желтые листья на ней. На подходе к саду замерзших деревьев Саймира сморщила нос от разящей вони и указала хвостом на видневшиеся среди деревьев туши ледяных драконов. Спрашивать вслух она не решилась. Поверженных повелителей неба, забыв обо всем, рвали на куски незнакомые игрокам твари. «Потом расскажу. А пока бегом за мной, не будем им мешать», — тихо ответил Меджех на незаданный вопрос и сорвался на бег. Новички молча последовали за ним. Жаль, молчали недолго. Стоило стае падальщиков скрыться среди стволов, как допрос продолжился. «А как мы найдем логово демона?» — Кейн с неиссякаемым энтузиазмом засыпал вопросами Меджеха. «А чего его искать? Наши еще при разведке засекли мощный магнетический фон вон из того места. И человек-кот махнул лапой в сторону детской площадки возле убежища. Тогда мы не могли разобраться, что к чему. Просто старались не заходить за ограду. Они почти бегом достигли цели. Прямо на их глазах порыв ветра обрушил карусель. Детский поезд рассыпался ржавыми хлопьями от легчайшего прикосновения Саймиры. Не отвлекаясь, чтобы сделать замечание новичкам, Меджех достал из сумки небольшой прибор, похожий на хрустальные часы, и стал внимательно вглядываться в бег разноцветных стрелок по циферблату. «Это где-то здесь», — они стояли в центре детской площадки. «Магнетический детектор показывает, что именно здесь наиболее сильное излучение. Карл, за дело!» «Медж, смотри!» — Кейн радостно вскинул автомат в сторону убежища. В проеме покосившейся двери показались двое людей, мужчина и женщина. Меджех лишь в последний момент успел отклонить ствол автомата вниз, и очередь разрывных пуль взбила снег перед людьми, заставив их нырнуть назад, укрываясь за каменными стенами. Антропоморф от всей души отвесил подзатыльник Кейну. «Идиот, чего ты палишь, не разобравшись, кто враг, а кто друг? Этих вообще приказано не трогать. Они отмечены вниманием Творца этого мира. Не хватало нам ссориться с их богом». Кейн все еще тер ушибленный затылок. Рука у Меджеха была тяжелая, а Карл уже крикнул. «Готово!» Он, не отвлекаясь на стрельбу и воспитание брата, устанавливал небольшую бомбу в указанном командиром месте. Отбежав на десяток шагов, отряд залег за ближайшим пригорком. «Давай», — скомандовал Меджех, убедившись, что все свои тут, а чужие и нос не высовывают из убежища. Негромкий хлопок, яркая вспышка, слабая дрожь земли, и игроки уже бегут к месту взрыва. Направленная плазменная вспышка выжгла в земле аккуратное отверстие в пару шагов в диаметре. Антропоморф запустил в дыру светлячка, и стало видно, что заряд плазмы прожег каменный купол подземелья. Меджех вгляделся вниз, после чего, не раздумывая, долго спрыгнул на пол подземной залы. Датчик показывал, что именно здесь пик магической активности. Печать, что сдерживала демона, создала сильный магический фон, который и уловил детектор. «Оставайтесь наверху!» — опытный игрок не хотел тащить вниз плохо подготовленных новичков. «У них это и так первый совместный выход. Хорошо еще, что все они из техногенных миров, и им можно доверить оружие, а не надеяться только на активаторы». В свете светлячка угадывались древние стены, покрытые руническими знаками. Вокруг Меджеха в центре небольшого помещения располагались 5 бронзовых жаровин, в которых ярко вспыхнуло пламя, стоило поднести к ним огонь. Теперь зал был достаточно освещен, чтобы внимательно осмотреться. Небольшое круглое помещение без входов и выходов. В центре на полу вытравлена сложная многолучевая звезда. Внутри нее виднелись неизвестные антропоморфу знаки и стояли жаровни. В конце каждого из лучей аккуратно разложены тела. Осматриваясь по сторонам, кот внимательно фиксировал увиденное, пытаясь обследовать помещение и заодно разобраться, что же здесь произошло. Тем временем, оставшись без руководства, Кейн заскучал. Его энергия требовала выхода. Хотелось куда-то идти. идти, бежать, что-то делать, но ничего не происходило. Он ожидал большего от этого места, а ему даже пострелять не дали. Не понимаю я этих ветеранов. Строят из себя великих игроков. А что на самом деле? Сколько нас пугали в гильдии про холодный город. Вот попадешь сюда и узнаешь вкус страха. Ну вот, я здесь, и что? Где тут монстры? Эй-эй-эй! Вы здесь? Эй! От его крика с грохотом рухнули какие-то непонятные металлические конструкции. А в следующий миг из-за горы металла показалось непонятное существо, похожее на клубок ниток, и быстро покатилось в сторону новичков. «Это еще что такое?» Коротко затявкал автомат, вслед за ним ударила винтовка Саймиры, вырывая куски то ли плоти, то ли растительных волокон из монстра, но тот лишь ускорился. «Мамочка!» — перепуганные великие воители рванули в сторону от непонятного существа, соревнуясь друг с другом. Бежали недолго, выскочив за ограду детской площадки, почти сразу уткнулись в невидимую для глаз преграду, на ощупь похожую на вязкую паутину. Но страх и преследующий их монстр придали сил, и один за другим игроки продавили телами барьер и повалились друг на друга, оказавшись на берегу озера неизвестно где. Меджех, довольно мурлыкая, заканчивал осмотр логова. Его друг оказался полностью прав, попросив отправиться сюда. Добыча стоила того. Небольшая лампада из зеленого стекла, покрытая магическими знаками, с помощью нее в давние времена маги из далекого мира спустились сюда. Под действием ее чар плоть земли и камни стен расступились, пропуская их внутрь. И здесь, в этом помещении, они провели ритуал. 16 мужчин и женщин, накрытых сейчас белой тканью, умерли, чтобы связать демона своей жизнью и смертью. Он был воином и умел ценить чужое мужество и храбрость. Скинув активатор ко лбу, игрок отдал долг памяти и честь достойным людям, погибшим здесь. Славен мир, в котором живут такие герои, и счастье игрокам, что им не придется сражаться с таким врагом, второго Кейдана игре хаоса просто не пережить. Осматривая тела погибших магов, Меджех собрал магические артефакты, мысленно объясняя погибшим свои действия. Он и сам не знал, зачем пытается оправдать себя перед мертвецами, но развившееся в игре чутье просто требовало от него сделать это. «Вам они уже не нужны. Вы сумели остановить своего врага, а творец вашего мира его окончательно поверг. Пусть же то, что когда-то помогло вам, послужит в новой борьбе». Трофеи были хороши. Один амулет стоил того, чтобы ради него бежать сюда, забыв обо всем, да и остальная добыча была не хуже. Помимо лампады и амулета, Меджех сумел найти небольшой браслет из неярких зеленых камней, на который бурно отреагировал детектор. Свисток, сделанный из расписанной письменами кости крупного животного и странный необработанный камень ярко-алого цвета. Похоже, пленный демон собирался за свою свободу рассчитаться с его другом имуществом магов, заточивших его здесь. Совершив для них огненное погребение, боец несколько раз крикнул, чтобы балбесы наверху сбросили веревку, но так и не дождался никакой реакции на свои крики. Начиная волноваться, Меджех сам забросил веревку с крюком и торопливо вскарабкался наверх. Выбравшись на поверхность, он вместо своей команды увидел лишь смятый снег, стреляные гильзы и следы новичков, ведущие непонятно куда. Кот не слышал выстрелов, значит, подземелье отсекал от поверхности шумопоглощающий полог. Антропоморф даже зашипел от раздражения на самого себя. Опытный игрок совершает одну ошибку за другой. Не иначе эйфория от отсутствия инфернальной жути на осколке так на него подействовала, расслабился. Вот и получил один сюрприз за другим. Не на шутку перепугавшись, кот торопливо направился по следам, первым же в выходе потерять всю команду. Да за это Калиса его настрогает на мясной рулет. Сразу за оградой детской площадки Меджеху на глаза попался кошмарик, довольно безобидная тварь, питающаяся чужими страхами. Причинить ему вред обычным оружием невозможно, а чтобы отогнать, достаточно просто перестать бояться. Следы пропадали тут же. Плюнув в сторону кошмарика, дернувшегося было к нему, боец решительно пошел искать своих подопечных. Границу между мирами он почти не заметил. Пара шагов сквозь вязкий барьер, и Меджех оказался в незнакомом месте. На берегу озера Саймира с Карлом самозабвенно пинали Кейна, лежащего на земле. «Ну, и кто мне объяснит, зачем вас сюда понесло?»